Я посмотрел на девочку. «Что ж, на сегодня закончим». «Ты уже уходишь?» Я кивнул, уже вставая, а девочка сказала: «Дядечка!» Я оглянулся. «Ну чего тебе? Ты придешь на мой концерт?» «Приду обязательно». «Тогда скажи, какую музыку ты любишь?» Немного подумав, я ответил: «Японские рок-группы 60-х». «Японские рок-группы 60-х? А что это за музыка?» «Чем-то похоже на этно, только они давным-давно распались». «Я найду ноты и разучу. Ты еще придешь ко мне?» «Да, приду в ближайшее время». Ощущая на себе холодный взгляд медсестры, я помахал рукой у двери. Девочка радостно улыбнулась мне с кровати. Я вышел в коридор. На глаза мне попался полицейский в форме, шагавший в мою сторону. Наверное, увидел, как я выхожу из 306-й. Он окликнул меня. «Ты кто такой?» «Я Синто из первого отдела расследования управления полиции. Приходил взять показания у свидетеля». Похоже, эта фамилия была известна и среди патрульных участка Синдзюку. Полицейский вытянулся по струнке. «Виноват, простите!» «Ничего страшного. Спасибо за службу», — сказал я, повернулся к нему спиной и медленно пошел. За поворотом я ускорил шаг, а по лестнице вообще побежал. Я запыхался, выскочив на улицу. Поймал такси, назвал адрес. «Западный Симбаси». Мне необходимо было сейчас снова связаться с Асаи. Позвоню, когда выйду из такси. В это мгновение диктор сказала по радио бодрым голосом: «Сегодня опять будет ясная погода». Я посмотрел в окно. «Точно, сегодня опять будет ясно». Глава 19. Здание «Фортека» выглядело современно, 10 с лишним этажей. Наверное, это так называемые «умные здания», модные в последнее время. Умные здания – современные постройки, в которых используются передовые информационные, коммуникационные технологии, автоматизированные службы контроля и прочее. Я вошел внутрь, остановился у стойки. Увидев меня, две девушки встали. Необычайный прием в наши дни. Я сказал одной из них: «Хочу встретиться с директором-распорядителем Канеллой». «У вас назначено?» Я покачал головой. Она осмотрела меня с головы до ног и учтиво ответила: «Прошу извинить, но, к сожалению, Канелла не встречается ни с кем без предварительной договоренности. Таков принцип». «Вы не могли бы передать, что пришел Тосихико Кикути? Думаю, принципы господина Канеллы позволяют исключение». «Может, у меня ничего не получится, но я не думаю, что с ним так сложно связаться». Наверное, ей не понравился мой тон. Я нахмурился, она с подозрением посмотрела на меня, но взяла трубку внутреннего телефона и начала говорить по-английски. О чем она говорила, я не понял. Закончив разговор, она с удивлением посмотрела на меня. Видимо, ответ, который она получила, относился к разряду больших исключений. Она ответила, скрывая изумление: «Он согласен встретиться с вами». Она попросила обратиться в приемную на 10-м этаже, где располагались кабинеты сотрудников. Я поблагодарил ее и направился к лифтам. В лифте я оказался один. Я прокручивал в памяти разговор с Асаи, то, что услышал от него непосредственно перед тем, как войти в здание. Новая информация из отдела по борьбе с бандитизмом. Причина спешки главного штаба. Пока я раздумывал об этом, лифт остановился. Я вышел. Передо мной опять была приемная. Видимо, здесь уже все знали обо мне. На этот раз мне ответил мужчина в пиджаке. «Кабинет в конце коридора справа». Я пошел по бесшумному коридору. На двери висела табличка